Часть третья. Теперь, собственно, о Лиле. Лучшую, во всяком случае, самую цитируемую характеристику ей дал в дневнике Николай Пунин, искусствовед, муж Ахматовой, превосходный неосуществившийся прозаик, судя по записям для себя и переписки. Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения. У нее торжественные глаза. Есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками. Она молчит и никогда не кончает. Муж оставил за ней сухую самоуверенность. Маяковский – забитость, но это самая обаятельная женщина, много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я мог бы обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве. Я не мог. Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую, спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б. осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет 10 назад, это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену. Лиля Б., которая многое знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная. Я сказал ей, что для меня она интересна только физически, и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу. Если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. Не будем видеться. Она попрощалась и повесила трубку. Отношения ее с большинством мужчин, да и женщин, строились по одной схеме. Сначала она всем казалась некрасивой, потом всех очаровывала, потом ее начинали ненавидеть, как Галина Катанян, у которой она увела мужа. Лиля Брик была очаровательна на расстоянии, но если вы становились у нее на пути, не знала ни пощады, ни сожалений. Думаю, Бенгт Янгфельд не вполне прав, замечая, что интерес ее к мужчинам имел главным образом не сексуальный, а интеллектуальный характер. Что ей нравилось покорять тех, кто был умнее. Скорее, секс был для Лили главным способом познания мира, но интересовал он ее ничуть не меньше, чем познание. Из ее воспоминаний, где сексу уделено много слов и еще больше подчеркнутых красноречивых умолчаний, ясно, что жила она, в общем, этим и ради этого. Так что они были странная семья, и она была странный человек. Это и есть первое ощущение от ее мемуаров – странность. Не злость или неприязнь, а некоторое отталкивание, непонимание. Ну, как вот это в самом деле? Не начинаем же мы ненавидеть мемуариста, который описывает свое восхождение на Эверест или разнообразные формы аскезы или жертвенную благотворительность, чего человек собой не сделает ради ему одному понятных целей. Каждую ночь мы возвращались пешком к Грановскому. Комнатка у него была крошечная, но вход прямо с лестницы, и никто не мог нам помешать. Уже светлело, когда мы спускались вниз в кафе и опять ели мороженое. Домой я уезжала на такси, на которое уходили все мои деньги. Идиллия эта была прервана приездом Гарри, которого я ждала, и одновременно неожиданным приездом Оси Волка, который вместо того, чтобы ехать в Петербург на свадьбу брата, удрал ко мне и послал из Мюнхена поздравительную телеграмму. Он привез мне коробку эйнамского шоколада, размера которой я просто испугалась. Я совсем замоталась, никто из трех не должен был знать друг о друге. Оси жил в гостинице, с Гарри я бегала искать ателье, а Грановский оставался Грановским. Гарри приехал в Мюнхен для того, чтобы написать меня. Задуманы две картины — «Венера» и «Женщина в корсете». «Женщина в корсете» будет писаться на манере рубенсовских детей и Мадонн. Я в розовом элегантном корсете, в очень тонких черных шелковых чулках и в атласных черных, спадающих с пяток, утренних туфлях. Из-под корсета на груди кружево рубашки. Для Венеры холст уже натянут в 3/4 моего роста. Я буду лежать голая на кушетке, покрытой ослепительно белой, даже слегка накрахмаленной простыней, как на блюдце, говорит Гарри. Зачем ей были трое сразу нужны? Ведь это так утомительно. Но нет, тут какое-то особое наслаждение, несводимое к физиологии. Мы же знаем от Пунина, что не в оргазме дело. Он может быть вообще недостижим или состоит в чем-то другом, сугубо интеллектуальном. То ли это беспрерывное самоутверждение, как у Маяковского в игре «Нужна ли я? Нужна ли всем? Нужна ли настолько?» То ли в самом деле такая самая непосредственная и рискованная форма знакомства с миром, поиск абсолюта. Абсолют, правда, уже найден. Она любила Осю, как никого другого, и никто, кроме Оси, но и, найдя идеал, продолжает отчаянно стремиться дальше. К тому же идеал оказался опять-таки более интеллектуальным и душевным, нежели физиологическим. Через 2 года физически мы как-то расползлись. Возможно, она так устроена психологически, физиологически, что постоянство ей невыносимо. И тут одна ненасытность встречается с другой. Только Маяковскому нужно бесконечное обладание, а ей бесконечное бегство. Это идеальная лирическая ситуация для жизни, конечно, невыносимая, но весьма плодотворная. Но лирическая риторика Маяковского так убедительна, что вот уже несколько поколений читателей и критиков отождествляют Лилю и Лилечку Маяковского, и того «Погоди, Владимира», от лица которого произносятся признания, мольбы и угрозы в поэме «Флейта-позвоночник». Между тем, «Флейта-позвоночник», безусловно, сильнейшая из того, что написал он про свою трагическую любовь, самая просчитанная и в каком-то смысле самая традиционалистская из его произведений, в том смысле, что оно принадлежит могучей литературной традиции. Здесь заметнее всего влияние Кузьмина, которого Маяковский любил, называл нежным и публично хвалил. Когда исследователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые стихи Кузьмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо определимое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное своеобразие. Когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, дикция, пишет Николай Богомолов. И в самом деле отзвуки Маяковского можно найти у позднего Кузьмина, но куда значительнее обратное влияние, особенно кузьминское. «Флейта-позвоночник» и «Лилечка» – ничто иное, как внимательно прочитанные и аккуратно переписанные «Александрийские песни». И сам заглавный троп «Флейта» отсылает к ним же. «Когда мне говорят Александрия, я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера, и слышу звуки далеких флейт». А позвоночник тут совсем ни при чем. Позвоночник вообще мало похож на флейту, хотя в Мандельштаме потом отозвалось «угловатых дней колена нужно флейту и связать». И «но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век». Звуки далеких флейт появляются у Кузьмина еще раз в «Мудрости», где уже служат спутницами самоубийства. Но еще слаще, еще мудрее, истратившее все имение, продавшее последнюю мельницу для той, которую завтра забыл бы, вернувшись после веселой прогулки в уже проданный дом, поужинать и, прочитав рассказ Апулея в 101-й раз в теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, открыть себе жилы, и чтобы в длинное окно у потолка пахло левкоями, светила заря, и вдалеке были слышны флейты. И потому особенно не случайно, что у Маяковского в самом начале «Флейта позвоночника» декларируется. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Причем автор в кузьминской традиции свое самоубийство представляет праздником, поводом для дружеского сборища в духе Петрония. «Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем». Словно по случаю его добровольного ухода затеется эротическая оргия из тела в тело. Подробно разбирая «Мудрость», Жалковский и Панова в статье «Самоубийство как прием» цитирует ответ Кузьмина на анкету «Биржевых ведомостей» 1905 года. «Самоубийство всегда жертва подземным богам. Здесь не должно быть никакого отношения человека к обществу. Общество и Родина могут требовать, чтобы человек жертвовал для них своей жизнью, но они не вправе запрещать этого таинственного и религиозного акта по личному и индивидуальному почину». И получится отличный ответ всем, кто его за самоубийство крыл в ячейке. Кузьмин словно предчувствовал эти упреки. Сравним. «Если б я был древним полководцем, покорил бы я Эфиопию и персов, свергнул бы я фараона, построил бы себе пирамиду выше Хеопса и стал бы славнее всех живущих в Египте. Если б я был твоим рабом последним, сидел бы я в подземелье и видел бы раз в год или 2 года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы счастливее всех живущих в Египте». И это. «Я равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы. Быть царем назначено мне. Твое личико на солнечном золоте моих монет. Велю народу, вычекань. А там, где тундрой мир выленил, где северным ветром ведет река торги, на цепи нацарапаю имя Лилина и цепи сцелую во мраге каторги». Как видите, не напрасно мы читали богословов и у риторов учились недаром. Но самая изощренность этой риторики и совершенство ее наводит на мысль о том, что у автора не все так плохо. Да, он явно страдает, но страдает не настолько, чтобы забыть о строгих законах традиции. Маяковский продолжает традицию благородного самоуничижения, которую Кузьмина, конечно, не в пример более обаятельна за счет мягкой самоиронии. Но человек, который сильно страдает, не будет громоздить метафоры и изобретать составные ритмы вроде «каторги», «рекаторги». Но, конечно, поэт не для того пишет, чтобы тут же подтверждать свои декларации личным опытом, и его предшественник Саша Черный издевательски предостерег читателя, не понимая, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт, а для того, чтобы давать нам формулы для наших переживаний, чтобы мы могли их называть и тем победить. Но именно выстроенность всей этой риторики, составная рифма, в таких случаях особенно коварна, наводит на подозрение. Признания Маяковского слишком хороши литературно, чтобы им верить, и тем более, чтобы всерьез принимать их биографический аспект. Лирические герои уж очень сильно любят лирическую героиню и до того ревнуют ее к мужу, что представляет их соитие чем-то вроде черной мессы, и серой издымится мясо дьявола. Герой реальный пьет с этим чужим мужем чай, издается за его счет, набирается от него книжной мудрости и в конце жизни дружески привязан к нему больше, нежели к прочему своему окружению. Оно, конечно, сильнее горишь, быстрее сгораешь, но к 18-му году от всех этих страстей не остается ничего. Сплошная благодать. Не думаю, что Маяковский, сочиняя мистерию, вспоминал флейту, но получается забавная рифма. А Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел. Люби. 1915 год. Араратов ждете? Араратов нету. Никаких. Приснились во сне. А если гора не идет к Магомету, то и черт с ней. 1918. Миллионы людей верят мифу, сочиненному Маяковским в 15 году, о жестокой возлюбленной, адской ревности, счастливом муже и суицидально одержимом любовнике. А между тем инициатива в этих отношениях принадлежала Маяковскому. И Лиля вспоминала, что не знала с осени 1915 года ни минуты покоя. Это был ураган, огонь, вода. Маяковский лежал на полу в квартире на Жуковского и жаловался Осе. «Лиля меня не любит», и Оси его утешал. В общем, как сказано в Фаусте, кто к кому привязался, мы к тебе или ты к нам. Все разговоры о Брике-чекисте или Лиле-шпионке вряд ли возникли бы, если бы не их близость к Маяковскому. В 1915 году Лиля и от футуристов, и от революционеров одинаково далека. Семья вообще была совершенно аполитичная. В ночь с 24 на 25 октября 1917 года играли в тетку, упрощенный вариант Кинга. Ни с Горьким, ни с Аграновым она бы без Маяковского вообще не познакомилась. Близость Лили к чекистам преувеличивают давно, да и сама она говорила. Для нас чекисты были святые люди, но если кто и был к ним близок, так это организаторы и посетители кафе поэтов. Вообще без Маяковского ничего бы не было. Ни роли хозяйки Лефовского салона, ни знакомства с Луначарским и с Каменевым, ни даже переезда в Москву. А если бы она куда и переехала, так это вслед за матерью и сестрой за границу. Говорить о соблазнении Маяковского и его рабской зависимости от бриков значит принимать на веру лирику и гордо игнорировать факты. Это он их поработил, а не они его. Он вторгся в их семью и зажил там третьим. Он их содержал. Но Брик редактировал его журнал, и кто кого содержал до 17-го года. Он сделал из Лили то, чем она была в 20-е, но сделал ли он ее счастливой? Я любила Володю, потому что его полюбил Ося. Впрочем, слишком верить ее признаниям тоже не следует. Сохранившиеся письма говорят о том, что любила, и опровергают даже миф о сексуальной дисгармонии, о преждевременной эякуляции и прочем. Янгфельд все это зачем-то цитирует и подробно анализирует. «Ты мой маленький громадик, мне тебе хочется, а тебе?» Декабрь 1925-го из Риги в Москву. «Все по сравнению с тобой, дураки и уроды». Это ведь она ему писала, а не он ей. Ему был нужен миф об укротительнице. Пошла играть, как девочка мячиком, которые подхватили все, начиная с Асеева. Но инициатива в этих отношениях принадлежала ему, и правила диктовал он, что очевидно, в частности, из писем к ней периода про это. Семейный миф поддерживали все трое, перед окружающими и даже друг перед другом. Но сам этот миф придумал он, демиург, драматург, и все покорно разыгрывали роли в его пьесе про ослепительную царицу Сиона Евреева. Все это изобрел он, ему так было нужно. Реальную Лилию придумал и воспитал Ося Брик, который уже, по цитированному определению Пунина, оставил на ней сухую самоуверенность и внушил множество собственных мыслей. Лилию литературную придумал Маяковский. Какой она была в действительности, вряд ли знала она сама. Да это и неинтересно. Она была переимчива, обладала отличным вкусом и не сопротивлялась двум своим пигмалионам. Впрочем, Ося тоже не сопротивлялся мифу о равнодушном и умном скептике, каковым он, судя по отношениям со своей второй женой Евгенией Жемчуговой, был не всегда и не со всеми. Видимо, он чувствовал, интуицией Господь его не обделил, что у Володи великое будущее и что сила там, как сформулировала Цветаева. Очень возможно, что без Маяковского в 20-е Брикам не пришлось бы общаться с чекистами, но зато в 30-е они уцелели, только потому что считались семьей Маяковского. Хотя, если бы не он, Ось-то уж точно уехал бы, и языки знал, и Европу любил. Роман в обычном смысле продолжался всего лет 5, да еще 5 тянулся на автомате. Для нее это очень долго, обычно связь заканчивалась за месяц, иногда за несколько недель. В 24-м все закончилось, свободен от любви и от плакатов. Но продолжалось как легенда, как дань традиции, как тройственный союз талантливых и независимых людей, которым вместе было удобно, по крайней мере, до поры.